Ну как эта женщина проведала, что я сегодня днем заходил к миссис Лестрендж? Как она обо всем дознается, ума не приложу. В этом есть что-то мистическое. Просто ужас берет. Я покачал головой и сказал, что ничего не знаю. «А что думает инспектор Слаг?» — спросила мисс Марпл. «Он приложил все усилия, чтобы запугать дворецкого. Но дворецкий оказался, как видно, не слишком любопытен и не подслушивал под дверью. Так что никто ничего не знает, увы». «А мне казалось, что кто-нибудь должен был услышать. Хотя бы случайно», — сказала мисс Марпл. «Понимаете, кто-нибудь всегда слышит, не так ли? Мне кажется, мистер Реддинг может что-нибудь разузнать». «Но миссис Протеро тоже ничего не знает». «А я и не говорю про Анну Протеро», — парировала мисс Марпл. «Я говорю про служанок, про женскую часть прислуги. Они ни за что не станут откровенничать с полицией, но привлекательный молодой человек, прошу меня извинить, мистер Реддинг, да еще после того, как его несправедливо заподозрили, о, я не сомневаюсь, что ему они тотчас все выложат». «Пойду и попытаюсь счастья сегодня же», — жаром заявил Лоуренс. «Благодарю за идею, мисс Марпл. Пойду туда сразу же. Сразу же после того, как мы с викарием довершим одно маленькое общее дельце». «Я тоже подумал, что пора заняться дельцем». Я попрощался с мисс Марпл, и мы с Лоуренсом снова пошли в лес. Сначала мы прошли по тропе до того места, где явно кто-то протоптал след вправо от дорожки. Лоуренс сказал, что он уже шел по этому следу и ничего не обнаружил, но, добавил он, можно еще раз проверить. Может быть, он чего-то не заметил. Однако он был прав. Через 10-12 ярдов было уже не видно ни сломанных веток, ни сбитой листвы. Именно с этого места Лоуренс вернулся на тропу раньше, когда мы повстречались. Мы снова вышли на тропу и прошли дальше, до того места, где кусты были чуть примяты, почти незаметно для глаза. На этот раз след оказался куда интереснее. Он извивался, неуклонно ведя к стене моего сада. Наконец мы вышли к стене, там, где кусты подступали к ней вплотную. Стена была высокая, верх ее венчало весьма сомнительное украшение — куски битых бутылок. Так что, если бы кто-то приставлял к стене лестницу, следы обязательно сохранились бы не только на земле, но и наверху.